Требуется и после перехода в тонкий мир некоторое время на то, чтобы безошибочно ориентироваться в нем и научиться отличать действительность от того, что кажется реальностью. Каждое явление может быть или настоящим, или кажущимся, или действительностью, или иллюзией. Как в сказке возникают фантастические формы самых разнообразных образований и рассеиваются, как туман. Сколь красочные, разнообразные и причудливы могут быть облака, если в них погрузиться, иллюзия исчезает, остается промозглый туман. Так и некоторые образования и сгущения материи тонкого мира дают аналогичное впечатление. Но есть и стабильные формы. Это реальность надземного мира. Их надо научиться отличать от фантасмагории, и на это надо время. Стойкое и ясное сознание осваивается быстро, если достаточно очищено от земных пережитков. Особенно разнообразны личины, которые надевают на себя многие развоплощенцы. Этому тоже не следует удивляться. Не надо допускать, чтобы что-либо поражало. Реакция этого ощущения разрушительно действует на сознание. Приучайтесь и на земле не удивляться ничему и не поражаться ничем. Поражаться значит вызывать поражение, то есть паралич поражаемых удивлением центров. Следует и это учесть и применить уже на земле. Поражение неожиданностью ужасно, часто она вызывает остро-болезненный шок, может даже остановить сердце. Страх близок от шока неожиданностью. Быть надо готовым ожиданно встречать самые неожиданные явления и вещи.